Глава 9. Утро Ричарда началось на удивление благостно. Аврора долго отказывалась просыпаться. Ричард, исполнившись недобрых предчувствий, еще бы, вчерашнее утро тоже начиналось вполне себе ничего, с трудом удержал компаньона от попыток устроить побудку в лучших традициях Рея Салиха. «Мистер Салих, я запрещаю вам будить девочку. И вообще, засуньте ваши изуверские методы себе в... Кстати, а куда вы дели книгу профессора Москитоса?» «В печке сжёг. Херню всякую пишет», — буркнул Громила. Компаньоны сидели на кухне. Гринривер, исполняя свою часть проигранного пари, готовил кашу. Молодой человек, не искушая судьбу, воспользовался поварской книгой, найденной в библиотеке маркиза. Книгу посыпали освещенной солью и положили в малый защитный круг, который Салих активировал по просьбе Ричарда. Паранойя графёныша после вчерашнего обострилась до умопомрачения. «Закажите сегодня же ее у книготорговца», — потребовал он, сверяясь с рецептом. «Нахрена?» — Ричард наклонил голову и посмотрел на компаньона поверх очков. «Мистер Салих, пожалуйста, не заставляйте меня хотя бы сегодня разочаровываться в вашем интеллекте. То, что у вас однажды не получилось использовать советы из книги, не значит, что книга дает плохие советы. Это куда скорее говорит о том, что вам не хватает опыта». Ричард был предельно благодушен. Это объяснялось тем, что на полке стояла огромная банка с заспиртованным демоном. В искаженных чертах инфернальной твари можно было опознать Аврору, пусть и довольно подпорченную. Последнее радовало Гринривера еще сильнее. К слову, демон все еще был жив и иногда конвульсивно дергался. «Не, я лучше по старинке. Как ты сказал, что делать с детьми я не знаю, а вот что делать с содержимыми...» «Все боги хаоса!» Ричард закатил глаза к потолку. «Никогда не думал, что скажу это вслух, но, черт возьми, Рэй, у вас неплохо получилось. Просто надо уметь различать, когда можно разговаривать с юной мисс Морцех, а когда браться за револьвер и розги. Воспитание детей требует и того, и другого». «И револьвера, и розг?» — уточнил Громила. Он точил небольшой топорик. «Я бы сказал педагогики и побоев, но ваш вариант мне тоже нравится». Ричард хмыкнул и отправил в кастрюлю точно отмеренную порцию масла. «В конце концов, как вы планируете доказать что-то, мисс Штраус?» «В другой раз». Салих оставался угрюмым и неразговорчивым. «И где вы планируете достать еще одного ребенка? Хочу напомнить, что торговля детьми официально запрещена». Ричард попробовал содержимое кастрюли и добавил еще щепотку соли, тщательно перемешивая. «Придумаю что-нибудь». «Мистер Салих, я вам, безусловно, помогу в похищении детей, хоть это и считается преступлением даже для волшебников и палачей. Но скажу сразу, это будет самое нелепое нарушение закона, в котором мне доведется участвовать». Гринривер откровенно веселился. «К тому же не думаю, что Регина оценит подобный подход к делу». Голос молодого человека изменился, и он стал довольно удачно пародировать голос компаньона. «Здравствуй, милая Регина. Я все же научился обращаться с детьми. Шестой похищенный нами ребенок после ряда занимательных алхимических преобразований проникся ко мне искренней любовью, хоть и растекся малиновой слизью 2 часами позже. Думаю, я вполне готов к роли идеального родителя». «Я вот думаю, ты вполне готов к роли калеки». Рэй злобно зыркнул на острослово. Точильный камень стал еще ожесточеннее летать по бритвенному лезвию, высекая искры. «О, да, именно эта фраза и станет завершающей в вашем диалоге с мисс Штраус», — хмыкнул Ричард, после чего снял кашу с плиты и завернул в полотенце. «В конечном счете, что вы теряете? Ну, кроме самооценки. Вы устроили мои свадебные планы, так позвольте оказать вам такую же услугу». Рэй взглянул на собеседника и невольно вздрогнул от предвкушающей улыбки компаньона. «Да я как бы сам». «Поздно, мистер Салих, поздно. Я уже принял решение». Рэй перехватил топорик за ручку, чтобы внести в этом споре ясность, но взгляд Ричарда вильнул в сторону, и он радостно загласил. «Доброе утро, юная леди! Как вам спалось? Не донимали ли вас кошмары?» В кухню вошла заспанная Аврора. Девочка была обряжена в пижаму и точила в руках медведя. Она неодобрительно покосилась на Ричарда, а потом завороженно уставилась на заспиртованного демона. «А можно я изгоню Нугругаоса?» — осторожно поинтересовалась Аврора. «Ему больно». «О, боюсь, это совершенно невозможно». В очереди тех, кто расстроен страданиями бедного демона, Ричард занимал предпоследнее место, просто из-за нежелания быть последним. «Надо проявить уважение к традициям вашего друга. Заживо заспиртовать в банке и непрерывно пытать? Что может быть демоничнее? Привыкайте, юные леди. Вас ожидает та же участь. Спросите голоса, готовы ли они с вами сделать подобное?» Девочка замерла, погрузившись в себя. «Да. Ой, фу! Фу-фу-фу! Дядя Ричард, а можно я в него палочкой потыкаю?» Окончательно растеряла остатки эмпатии девочка. «Лучше для этого использовать специальную иголочку. А еще мы можем обмакнуть ее в яд». «Аврора!» — не выдержал Рэй. «Никаких пыток до завтрака. Сначала надо кушать кашу». «Демоны не кушают кашу. Надоела мне эта каша!» Неожиданно взвелась Аврора. «И вообще, ты мне не папа, чтобы мной тут командовать!» «Да и я тебя!» Рэй с налитыми кровью глазами вскочил, опрокинув стул. Но замер, встретив насмешливый и очень, очень понимающий взгляд Гринривера. «Я тебя в гости не возьму! Во!» «В гости?» Аврора с подозрением уставилась на Громилу. «Но ведь мне нельзя выходить на улицу!» Девочка даже растерялась. «Тебя папа наругает и на костре сожжет!» «На улицу нельзя выходить только непослушным кудрявушкам, которые не едят кашу и постоянно вызывают демонов. А вот послушным, хорошим девочкам наоборот. Можно и даже нужно ходить в гости к соседям. Мы испечем пирог и...» Что «и»? Рэй так и не смог придумать. Его воображение отказало. Вернее, разыгралось. Вот они взламывают защиту дома спятившего архимага и, как бомбу, закидывают туда бисквитный пирог с черникой. Вокруг грохочут боевые заклинания, а над полем боя высится элементаль льда, ожившая полярная буря, уничтожающая все живое. «И все равно кашу я не хочу», — упрямо повторила девочка. «Так это... самые страшные демоны кушают кашу», — уверенно заявил Салих. «Голоса говорят, что ты солгал», — пророкотал голос девочки. Глаза ее вспыхнули алым. «И вовсе нет». Рэй слегка засветился, но не проявил признаков беспокойства. «А ну, вызывай самого большого и страшного демона, и он сейчас у нас скушает кашу, да еще и похвалит. Ричард?» Рэй сделал компаньону большие глаза, тот согласно кивнул. «Ты ж поделишься кашей с демоном?» «Разумеется, только самой капелькой, иначе ничего не достанется юной маркизе». «А я тогда призову до гробота, владыку ярости и силы. Он самый сильный!» «Призывай!» — согласился Рэй. «Он большой, он сюда не влезет. Кухня маленькая, а еще он дымится и воняет!» — сморщила носик Аврора. «Дымится, говоришь? Воняет, говоришь?» Рэй подошел к печи, которая по размерам едва не превосходила кухню. Распахнул дверцу, через которую в печь можно было запихать средних габаритов телегу. «А сюда он влезет? Там труба, вонять тут не будет!» предложил Салих, оглядывая недра печи для сожжения всего и вся. Аврора оглядела печь. «Ну...» «Он же у тебя демон? Пусть скукожится!» Рэй просто фонтанировал идеями. «Скукожится?» — удивилась девочка. «Ага. Ну, как изюминка. Виноградина ведь большая, толстая, а потом ее сушат и получают изюм». Ричард благоразумно не стал комментировать услышанное. Он грыз манжет, чтобы не заржать в голос. «А я не знала, что изюмчик делают из винограда. Папа не рассказывал», — заявила девочка. В ее глазах горело любопытство. «Ну, я тебе принесу виноград и изюм, а потом мы сделаем изюм сами». «Вытянем из их тел всю жизнь и влагу, а сами полакомимся высохшей сладкой плотью?» — радостно предложила девочка. «Истинно так. А теперь давай, вызывай своего повелителя силы и чего там еще. Пора кушать кашу». «О, Дагробот! Повелитель пепельных легионов! Великий и упивающийся битвой! Яви свой темный лик и ярость! Мкедиамор! Архегос! Доминос!» Внутри печки зажглась пентаграмма. Запахло серой. В недрах мегамеханизма взвыла вытяжка, и в сторону дверцы подул ощутимый сквозняк. А в печи возник... Как на самом деле выглядел Дагробот, сказать было сложно. Он, похоже, был покрыт костяными пластинами, как осётр. У него совершенно точно был глаз и рот. Остальное скрывалось внутри печи. А еще демон был скукожен. В другое время даже самые крепкие стены не остановили бы князя ада. Но это был крематорий имени маркиза Морцеха. Внутри его покрывали защитные стигмы и круги, которые жгли демоническую плоть, не позволяя Дагроботу вырваться из печи. Причем конструкция могла выдержать и не такое. Теоретически демон мог бы выбраться через дверцу, но там стоял Ричард. Гринривер радостно улыбался и держал ложку, полную каши. Вторую руку молодой человек положил на глаз демона. Князь Ада не мог не опознать атрибут Ричарда, готовый в любую секунду активироваться, и послушно замер, внимая. «Здравствуйте, многоуважаемый Дагробот!» Ричард был сама галантность. «Благодарю, что вы пришли на наш зов и нашли время выслушать нашу просьбу». Демон тоже был само внимание. Ему очень хотелось выполнить любую просьбу и убраться как можно дальше от этой компании. «А как ты скукожился, Дагробот?» — уточнила Аврора. «Ты же был втрое больше». Демон и сам не знал ответ на этот вопрос. На самом деле секрет заключался в том, что ему было очень больно. И говорить он тоже не мог. Пришлось схлопнуть легкие. Потому он послал мысленный импульс, который можно было перевести так. «По воле вашей, моя госпожа». Ричард уловил обмен мыслями по лицу Авроры и продолжил. «Мы вас позвали, чтобы уточнить очень важный вопрос. Кушают ли демоны кашу? А если не кушают, то почему? Может, что-то внутри есть, что их останавливает? Для разрешения этого вопроса необходимо, чтобы или вы съели кашу, или мы смогли поискать причину внутри вас». От широкой улыбки на лице Гринривера поюжился даже ко всему привыкший Рейд Салих. Демон приоткрыл краешек рта, демонстрируя готовность съесть что угодно. И полное отсутствие помех этой самой готовности. А если ничто не мешает, то и искать ничего не надо. Ричард сунул ложку каши в приоткрытый рот. Огромный зрачок моментально расширился. Молодой аристократ зачерпнул еще каши новой ложкой и дал демону. Тот послушно проглотил. Изо рта его повалил едкий дым, запахло паленым. Поскольку весь объем топки был занят тушей Дагробота, вытяжка просто не справлялась. «Вот, Аврора, видишь? Демоны кушают кашу, даже если она сварена на святой воде». Рэй верно понял происходящее. «Так что и тебе не зазорно ее кушать. Она, между прочим, полезная. Ты же хочешь вырасти большой и красивой?» «Хочу. Дядя Ричард, накладывай. А когда мы пойдем в гости?» «В гости ходить с пустыми руками нельзя. Надо испечь пирог. И с этим тебе поможет дядя Ричард». Рэй поднял заслонку и затворил топку крематория. Рунный круг на мгновение вспыхнул, и тяжелая дверь практически срослась со стенками. Запорный рычаг тут был лишь данью традиции. Делали печь настоящие мастера своего дела. «Тогда для начала надо найти рецепт. Юная леди, вы когда-нибудь пекли пироги?» «Нет. А вы?» Аврора взглянула на Ричарда. «Тоже нет. Но, признаться, мне удалось выудить из памяти один рецепт. Фактически семейное предание». Ричард повернул заслонку поддувала, тем самым включая нагрев. Не максимальный, но вполне способный медленно запечь что угодно. «Тебе этот пирог готовила твоя мама?» «Нет, моя драгоценная матушка не приближалась к кухне. Она считала готовку ниже своего достоинства. Этот пирог пекла моя прабабушка моему прадедушке». «И ему так понравился пирог, что он взял ее в жены?» «Почти. После того, как прадедушка скушал пирог, прабабушка стала единоличной владетельной графиней Гринривер, регеншей при моем несовершеннолетнем дедушке». Ричард наложил Авроре кашу и подал девочке ложку. Затем уселся верхом на стул и стал глядеть на огонь в маленьком окошке. «А прадедушка решил, что не хочет больше работать и уехал путешествовать? Как король-пилигрим?» Ричард покосился на девочку, не поворачивая головы. Его явно забавлял разговор. «Можно и так сказать. Он уехал в небольшую деревеньку. Там большая дубовая роща, в низине чистое озеро. Удивительно красивое место». «И там ловил рыбу, пек хлеб и собирал грибы?» «Можно и так сказать. Там находится наш семейный склеп». «А твоя прабабушка рассказала тебе рецепт этого пирога, чтобы однажды ты научил этому рецепту свою жену?» «О, тут все интереснее. Прабабушка очень хотела правнучку. Но когда родился я, седьмой по счету мальчик, она тронулась умом. Когда я приехал к ней в гости, она нарядила меня в платье, заставила отзываться на имя Дженнивьера, потребовала выучить этот долбанный рецепт и зазубрить наставление для благородных девиц». «Вы играли с ней в дочки-матери?» «Игры — это отдельная история». В голосе Ричарда появилась загадочная интонация. «И боюсь, Аврора, ею я смогу поделиться с вами лишь через много лет. Это не то, что надлежит слушать маленьким девочкам, даже если они повелевают всеми силами бездны». «Твой отец был настолько равнодушен к твоей судьбе, не выдержал Рэй. Его тоже заинтриговала история. «О, нет, не надо настолько плохо думать о моем драгоценном батюшке. Просто ситуация сложилась весьма внезапно. Меня отправили почтить пожилую графиню на лето. Она вышибла мозги слуге, который отвечал за мою безопасность, и взяла непреложные клятвы молчания со всех остальных слуг. Отец узнал о ситуации лишь после того, как я на месяц задержался в поместье бабули и тут же удавил старую суку подушкой», — закончил Ричард, тепло улыбаясь. «Фиот, владыка интриг и обмана, нижайше советуют мне предложить вам, дядя Ричард, совместно осквернить могилу вашей прабабушки», — неожиданно выдала Аврора. «Поблагодарите вашего советника за ценное наставление. Думаю, при случае воспользуюсь вашим предложением». Ричард ответил куртуазный поклон своей собеседнице. Из печи донесся протяжный вой поджариваемого демона. Безусловно, демоны — жители Инферно, обители чистого пламени. Но и печь у маркиза была уж больно непростая. «А почему Дагробот плачет?» — подозрительно уточнила Аврора. «А еще я не слышу его мысли, словно он за шторку спрятался». «Он понял, что ему больше не достанется каши», — предложил удачное объяснение Салих. «Завидует», — довольно произнесла Аврора и заработала ложкой активнее. «Мистер Салих, у меня будет просьба. Пожалуйста, добудьте нам свежих жирных сливок, а также груш и мозговых орехов». «Ричард, может, мы не будем никого травить? Маркиз нас не поймет, если произойдет естественный убыль соседей». «Естественная?» — удивился графёныш. «Смерть от яда достаточно естественна», — невозмутимо ответил Рэй. «Я исключил из рецепта несколько интересных субстанций, самая безобидная из которых — экстракт болиголовы и конопляная вытяжка». «А разве конопляная вытяжка ядовита?» — удивился Рэй, поднимаясь со стула. «Мистер Салих, конопляная вытяжка давала противорвотный эффект и возбуждала аппетит. Яд был крайне медленным, и таким хитрым способом прабабушка заставила прадедушку сожрать весь пирог. На старого Борова ушел полный стакан». На эту фразу у Ричарда исказилось лицо, и стало ясно, что общение с любимой бабулей не прошло даром. Гринривер уставился на Рэя, и того снова пробрала оторопь. Уж очень странно выглядел его наниматель. «И да, определитесь уже, к кому мы сегодня пойдем в гости. Неловко получится, если нас сходу пристрелят». «И за что нас, по-твоему, должны пристрелить?» «Ну, как бы вам сказать-то подоступнее? Не думаю, что хоть кто-то будет рад, если к нему в гости завалится властительница бездны, палач народов и уплощенное моровое поветрие». «А вот сейчас обидно было», — буркнул Рэй. «Мистер Салих, давайте в следующий раз не меня, а вас вытащим на первые полосы газет. Ну так, для разнообразия. Дадут вам какое-нибудь звучное прозвище вроде «Пожирателя демонов» или «Похмелье богов». Из печки раздался вибрирующий жалобный стон, полный боли. Гринривер прямо-таки засветился. «Не, я лучше по старинке. Пусть по имени зовут. Или по фамилии. На худой конец, господин волшебник». Салих почесал в затылке. «Не думал, что вам настолько чуждо тщеславие», — хмыкнул Ричард, ставя перед девочкой на стол большую чашку чая и несколько бутербродов с козьим сыром, томатами и листьями базилика. «Позёрство. Мне чуждо дешевое позёрство. Аврора, не слушай этого балабола. Он любит собой любоваться, себя слушать. Да он себя только и любит. Он, как демон в твоей голове, только хуже». «Почему хуже? Еще злее?» «Не, просто твоих демонов изгнать можно или убить. А вот с Ричардом подобный фокус не пройдет. Бессмертный он». «Это же здорово быть бессмертным». «Для Ричарда, безусловно, да. А вот для окружающих не очень. Пойду я. Не убейте тут никого без меня». «Мистер Салих, не переживайте. Мы с юной леди замечательно проведем время». Ричард немного уменьшил огонь в печи, исполняя просьбу душехранителя. Рэй выскочил на улицу, снова забыв о зонте. В этот раз сугубо для разнообразия дождь был косым из-за сильного ветра, который, казалось, дул отовсюду, причем исключительно в лицо. Салих шел по лужам, ругая Ричарда, всех детей мира, отвратительную погоду и имперских магов, которые каждый год оттягивают осень, чтобы землепашцы успели собрать урожай в условиях непредсказуемого местного климата. И каждый год это выливается в нескончаемые холодные дожди, перемежаемые снегом и грозами. И вся эта радость длится минимум месяц после сбора урожая. Короче, дождь окончательно добил настроение Салиха. Когда он вломился в уютный, жарко натопленный домик, где патрульные и вестовые грелись и обсыхали, Упомянутые вестовые и патрульные едва не дали дёру в полном составе. Рэй и так был не красавец, а уж с лицом, перекошенным от дождя и холодного ветра. Собственно, массовое бегство не состоялось лишь потому, что его причина загораживала единственный выход. «Значит, это... мне это... сливок к рынку, груш к корзинку, орехов в жменьку!» Торопливо начал перечислять Рэй, который не сильно доверял себе в вопросе похода по магазинам. Да и просто ему хватило дороги до патрульного участка. Если бы список продовольствия огласил стоящий у стены шкаф, мужчины явно удивились бы меньше. Но приказ был однозначен — выполнять любые распоряжения этой чудной парочки, исключая однозначно противозаконные. Да и к этому пункту прилагался длинный список исключений. «А еще это! Досье на всех жителей района! Полное не нужно! Хватит резюме! И да, где тут можно выпить кальвадоса? Подскажите, пожалуйста!» Рэй уважал и даже ценил труд обывателей, не был жаден на вежливое слово или добрый удар по зубам. И большинство людей это чувствовало буквально в первые секунды знакомства с Громилой, проникаясь к нему искренней симпатией. Если они успевали вовремя сбежать, разумеется.